«Очень хорошо себе представляю», — язвительно протянул босс Леонид. «Стоит посреди улицы человек, ночь, пусто, холодно, зевает, идет к телефону-автомату и заказывает кровать. Доставьте, мол, на угол 30-й улицы и 3-й авеню. Я тут же на нее завалюсь и посплю». «Ну, кому может понадобиться кровать в любое время суток? Что это, горячий пирог, лекарство, букет цветов?» «В этом и хитрость. То есть в очевидном идиотизме. Тысячи людей, увидевшие такую рекламу, побегут рассказывать своим друзьям. Слыхали про идиотов из сладких снов? Предлагают свои кровати в любое время суток. Будто это пирог, букет, лекарство. И слова «сладкие сны» полетят от одного человека к другому с такой же скоростью, с какой летит удачный анекдот». «В этом что-то есть», — осторожно заметил Ларри. Босс смотрел на обоих, приоткрыв рот и тяжело дыша. «Если бы они сами заказали такую чушь, другое дело. Но ведь мы здесь готовим подарок, сюрприз. Идиотами сочтут в первую очередь нас или провокаторами. Будет такой же скандал, как с мылом Пилат. Представляешь, Ларри, этот провокатор предложил парфюмерному гиганту так назвать свое новое мыло. Ему, видите ли, нравились строчки «Мыло Пилат отмоет ваши руки от любых пятен». Это у них называется «поиски ассоциативных образов». «Ну, я могу прощупать почву, обсудить с Робертом Кордораном, если мне разрешено будет нарушить запрет на разговоры с ним». «Ну, хорошо. Даю тебе 2 дня. Сделай пробный вариант. Но до меня никому не показывай, понял?» «А от кого держись подальше, так это от миссис Лестер. Мне еще этого не хватало, чтобы мой сотрудник попал в подозреваемые. Выбрасывать трупы из окна — дело довольно гнусное, согласись. А что, если мистеру Лестеру помогли стать трупом? Господь всемогущий, за что мне все это?» Кипер вышел из кабинета, пятясь и кивая. В монтажной его поджидал писатель Лоренбах. Выглядел очень непризнанным. Что-то его волновало. «Я тут уже давно хотел спросить, те строчки, которые я заготовил про газонокосилку, они как? Вы их прочли?» «Да-да, все в порядке, великолепные строчки. Украсят любое собрание сочинений. Завтра будем озвучивать. Я уже послал накладную в бухгалтерию. Они выпишут вам чек». «Спасибо. Почему-то чек всегда кстати. И еще я хотел вас спросить. Вопрос теперь сугубо личный, касается больше меня, чем вас. Мне хотелось знать... Вы, кажется, знакомы с Долли Кордоран?» Лоренбах взял со столика увеличительное стекло на ручке, навел его на свои пальцы, на часы, перевел на собеседника. Его разросшийся глаз моргнул просительно и виноват. «Я бывал у них в доме. Ну, раза два», — сказал кипер, уклончиво и небрежно. «Дело в том, что Роберт Кордоран позвонил мне после нашего банкета и пригласил в гости, тоже на обед, но уже к ним домой. Сказал, что будет еще одна пара. Спокойный вечер в тесном кругу, без всякого повода. Я согласился. Когда тебя зовут без повода, всегда мелькает тщеславная надежда, что повод ты сам, то есть, что ты произвел приятное впечатление, заинтересовал. Кроме того, я не боюсь скучных компаний. У меня всегда есть возможность взглянуть на окружающих, как на будущих персонажей моей следующей книги. Заняться, так сказать, зарисовками с натуры. Увеличительное стекло переместилось вниз.